И правда, они ведь остались один на один под тем барьером. Но я сама видела, как туда летел Рю. Его я точно ни с кем не спутала бы. Но тогда ведь шиноби это напали, и никто не пострадал. Заговор со звуком. Да-да, еще и этот их джин Чоурики, едва не разрушивший. Тишина. Итачи активировал шаринган, и все тут же притихли. Никому в этом помещении не нужно было напоминать, почему он занял свой пост. Даже те, кто считал Учиха Итачи незрелым сопляком, подозревали, что с таким мастером гиндзюцу им не совладать. Я был там и сам видел тело Рю, а также видел, как Орочимару-сан переживал смерть сенсея, и я говорю вам, что это не его рук дело. Но чьих тогда, Кума? Да что ты, Рейкаге, ни за что не хватило бы ума на такой план. И все же, раз других идей у нас пока нет, то предлагаю проверить Орочимару, вкратчиво произнес Хиаши. В конце концов, даже если он тут ни при чем, то быть может выяснит что-то, чего не можем выяснить мы, чтобы снять с себя подозрения. Я согласен с вами, Хиаши-сан. Я однозначно против. Орочимару, лидер собственной Кокуризатой, мы понятия не имеем, насколько его сведения могут быть достоверными. Особенно, если, как вы говорите, это все его рук дело. Но у нас больше нет никаких зацепок. Да не зацепка это, а просто еще один домысел. И все же даже домыслов у нас больше нет. Я согласен с Хиаши-саном. Я согласна с предложением Хьюга, неохотно созналась Инузука, хоть что-то дельное от них. Они все галдели, но Учиха Итачи уже видел, чего тот добивается. По-хорошему, казнить бы его за измену. Ведь сейчас глава самого сильного клана Конохи просто преследует свои личные интересы, пытаясь направлять на это ресурсы деревни. Да, у Орочимару есть боец с Гейкуганом, и Хиаши больше ничего не надо, кроме его глаз, которые клан Хьюга считает своими. Вот только Хьюга действительно могущественный сейчас, да и голосов Хиаши притянул к своей теории много. Придется ему пока уступить, но Итачи это запомнит. Он, кто был готов собственными руками убить свою семью и стать изгоем общества, а потом сгинуть в какой-нибудь канаве только ради своей деревни, не забудет этого. Сегодня Хьюга перетянул одеяло, но очень скоро ему придется изо всех сил доказывать свою лояльность Конохе, так, чтобы Итачи ему поверил. Но и сейчас он кое-что сделает по-своему. «Я готов послать толковых бойцов из Хьюга на эту миссию», — важно произнес Хиаши, уже чувствовавший себя победителем, но Учиха перебил его. «Я пошлю на эту миссию Джонина Андоминами». Он снова посмотрел спокойными глазами в глаза главы Хьюга, и снова тот был вынужден прятать взгляд. Команда Майта Гая будет выделена в сопровождение. Услышав последнее, Хиаши немного успокоился. Это он зря, на самом деле, Ниджи будет всего лишь сопровождающим, и его голос на переговорах ничего не стоит. А если он и осмелится ставить условия белому змею, то будет только осмеян Торукуном. В этом Итачи ни капли не сомневался. Примечание к части. Гуай может трактоваться как странный или чудовище перевертыш, я забыл, где это нашел, так что не могу привести ссылку, но кажется это был какой-то словарь терминов синься или типа того, случайно мне попался. Джин же означает золото, красивое истину, перевод просто в Яндексе. Предполагается, что тут ГГ в очередной раз выпендрился, назвав себя не то странным красавцем, не то золотым чудищем, намекая как на задранную до звезд самооценку, так и на мастерство алхимика. Третье из приведенных значений имени Джин также относится к нему, намекая на то, что его учение о силе наиболее полное и потому истинное. Насколько это близко к правде, мы никогда не узнаем, но сам Аджанта по крайней мере считает именно так. Все приведенные варианты трактовки вполне соответствуют характеру персонажа, но лично я склоняюсь к тому, что сам он имел в виду скорее странную и изменчивую, перевертыш, истину, хотя это надо у него все же спрашивать. Такие дела. Судя по тому, что Цучи узнала этот фрукт, на материке шиноби скорее всего такие водятся. Даже думать не хочу, как вышло, что для ГГ Персик стал таким откровением. Огненная гора. Прям вот буквально, спасибо Гугл. Пысы. Я знаю, что вас на самом деле больше, у меня статистика есть. Если читаете этот FF, то тыкайте в жду продолжения. Это на самом деле очень мотивирует. Такие дела. Глава 29. Миссия ранга С. Страх и ненависть в Цзянху. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Йои Сатриани, Сатоцлы Смитс. Редактировалась в полсилы, так что прошу всех быть внимательными и по возможности сообщать мне о найденных ошибках. Помните, что Рью смотрит на нас с небес и судит нас по поступкам нашим. Всем приятного прочтения. Когда Тору молодой господин Гуэй проснулся этим утром, то неожиданно для себя отметил, что волнуется. Шиноби уже доказали ранее, что способны утереть ему нос, пусть и не во всем, а сейчас ему предстояло подняться на гору вместе с толпой будущих прославленных культиваторов и там доказать, что он ничем не хуже. Справедливо полагая, что их ждет сражение друг с другом, алхимик боялся отнюдь не поражения. Вся миссия стечет поляшком вниз, если окажется, что его методы ведения боевых действий считаются местными за те самые пресловутые темные искусства. Он уже знал, что совершенствующиеся, как и шиноби, накапливают энергию силы в своем теле, смешивая с какой-то своей, определяемой личностью. Очаг шиноби расположен в животе, у самой диафрагмы, и его тело, рожденное в их среде, тоже обладает таким. Не так давно, вчера, он наконец ответил себе на вопрос, почему его очаг настолько мал и слаб. Видимо, у души есть такое понятие, как привычка. Будучи весьма одаренным адептом силы, он просто привык управлять внешними ее потоками. Именно это делало его настолько могущественным. Прочная связь и доступ к неограниченным объемам энергии. У прочих адептов, знакомых ему традиций силы, просто не развивалась такая мощная связь, и только за счет этого он настолько опережал их всех. Силы никогда не бывает много или мало. Ее поле постоянно и ее энергии всегда достаточно для задуманного. А единственное ограничение Аджанты – это его собственная, человеческая фантазия, на которую, к слову, он ни разу не жаловался. Шиноби же обладают некоторым запасом, который пополняется их телами неосознанно. К нему вовнутрь сила затекать не спешила, отзываясь на его привычки, что и оставило очаг чакры в зачаточном состоянии. И ощущения от двух разных энергий были разные. Потому тот же Хаку чувствовал чакру и ее источники, а Тору, только Синнинов, что использовали привычный ему, сырой продукт, чего уже его младший брат делать не мог. Странно, но прикольно. Так вот, его волнение было теперь связано с тем, что культиваторы практиковали методы не спонтанного, а насильственного накопления энергии силы, а их очаг, который Бай Фэн вчера назвал, как он там его назвал, короче, их очаг расположен чуть ниже, примерно на уровне мочевого пузыря. Молодому господину Гуэй стоило немалых усилий не засмеяться, когда Бай Фэн на себе показал, где именно тот есть. Кроме того, культиваторы проявляли куда меньше способностей к тому, чтобы хорошенько жахнуть стихией, вместо этого используя свой собственный метод фуиндзюцу, называемый заклинаниями. Нет, они могли что-то такое, но по сравнению с шиноби даже близко не стояли. Их традиция больше сосредоточена на фехтовании и укреплении меча и тела с помощью чакры или ци, как они ее называли. И не похоже, что такой боец может истощить свои резервы. Скорее всего, они дерутся до момента, пока один не сглупит и не совершит ошибку. Техничность именно боевых искусств тут стояла на первом месте. Это, конечно, если сравнивать пару бойцов, находящихся примерно на одном уровне развития. Кстати говоря, Рок Ли даже больше походил на местных бойцов, чем на настоящего шиноби. В общем, если говорить на чистоту, то ни древний Аджанта, ни половозрелый Тору, ни тем более Гуэй Джин, которому был всего месяц от роду, не владели ничем подобным. Кроме, может быть, только, нет, он определенно зря волнуется. Важно кивнув своей очевиднейшей догадке, юный господин Гуэй пришел в себя и снова стал бодр и весел, а к тому же еще и почувствовал аппетит. Это дело хорошее. Молодой господин Гуэй, пролепетал Бай Фэн, который за ночь успел накопить на своем лице два шикарных оползня под слепыми глазами. Видать, кому-то не спалось, я что-то не уверен. Это еще что такое? Возмутился тот, не ты ли говорил, что вступление в секту укрощенного гнева горы, твоя давняя мечта, и чего теперь раскис? Никто никогда не узнает, что он всего полминуты назад чувствовал себя не лучше. Шиноби, это в первую очередь таинственность. Просто я всю ночь думал, он помял в руках свою повязку, за которой скрывал большие, незрячие, карие глаза и повесил нос, я ведь ни разу не слышал о том, чтобы слепые могли совершенствоваться и... Ну так стань первым тогда, что мешает-то? Гуэй Джин почесал ухо, сам скажи, что лучше, или ты идешь туда и сам убеждаешься в том, что твоя мечта бессмысленна, или остаешься тут и продолжаешь жить старой жизнью, так и не узнав ответ. Это жестоко, промямлил тот, натягивая повязку дрожащими руками. Ну еще бы, Ухмыльнулся алхимик, я ведь не упоминал, что все может и получиться, да, не напрямую, во всяком случае. Бай Фэн только судорожно сглотнул и ничего не ответил. Слепота – это не слабость, а сила, если воспринимать ее правильно. Фыркнул Гуай Джин и сладко потянулся. Твои противники будут тебя недооценивать из-за этого и делать ошибки. Скажи-ка, как ты вообще до сюда добрался, ММ? Бай Фэн, молодой господин великодушно проводил меня, прошептал тот. Должно быть, я нес тебя на руках, захохотал ситх, иначе не могу объяснить. Я не понимаю. Слух, Гуай Джин оскалился, он у тебя острее, чем у зрячих, ведь так, ты слышишь, как шуршит ткань одежды, слышишь, куда ступает нога, слышишь взмахи меча, ты ведь слышишь все, а, до него начало доходить, вот и славно, а теперь, завтрак, выкрикнул алхимик, швырнув в него подушкой и побежал вниз, слепота. Бай Фэн остался сидеть, суматошно перебирая в уме услышанное, не слабость, а сила. Когда Бай Фэн наконец соизволил снизойти в обеденную залу, то Гуай Джин с Джоу Ху уже добивали несопротивляющийся завтрак. Молоденькая подавальщица помогла слепому найти нужный столик и алхимик тут же попросил повторить для него их с Ху заказ. Кин Цучи по всей видимости испытывала те же проблемы, что и они двое, но суть кунайчи взяла верх и девушка просто ходила с прямой спиной и каменным лицом, продолжая профессионально играть свою роль. Ситх ободряюще ей подмигнул и подумал, что в конечном итоге у них всегда есть и план, всегда можно штормом разворошить этот вулкан и добыть меч силой, хоть это и опасно, не говоря уже о том, что еще и скучно. Да и в любом случае, ему было любопытно, что такое приготовили для них эти совершенствующиеся. Бай Фэн постоянно отвлекался и вздрагивал от малейшего шума с улицы. Сейчас за окном слышался гул возбужденной толпы и время от времени кто-то кого-то бил, иных настигала истерика. Все это мешало юноше сосредоточиться на приеме пищи и Гуай Джину пришлось на него прикрикнуть. Что он будет делать на испытании с голодным желудком? Превозмогать? Кое-как дождавшись слепого, Сикс Кунайчи схватили того под локти и силком потащили на выход. Расстояние от города до вулкана было небольшим, но идти предстояло долго, затерявшись в толпе соискателей. Народ собрался самый разнообразный. Кто-то пихался локтями, прогрызая себе путь сквозь препятствия, иные просто старались тихой сапой прошмыгнуть сбоку. Гуай Джин решил присоединиться ко вторым, разве что срезать путь чужими дворами и иногда даже пробегая по крышам домов. Кто-то восклицал, показывая пальцем на них, прыгающих по черепице и волочащих за собой полуобморочного простолюдина с перевязанными глазами. Кто-то плевался, обвиняя их троицу в нечестной игре, втайне ото всех завидуя тому, что сам на такое не способен, а кто-то последовал за ними, догадавшись, что так быстрее. У подножья Хуашаня крыши домов закончились и троице пришлось занимать свое место в очереди. Благо, что между ними и золотыми воротами секты оставалось всего ничего. Несчастный Бай Фэн по всей видимости все еще соображал, не была ли их выходка нарушением правил. Гуай Джин же вертел головой по сторонам, тщательно сканируя соседей. Среди первых пришедших оказались довольно колоритные личности. Какой-то парень с надменным лицом и в богатой одежде, высокомерно задрав тонкий подбородок, стоял с прикрытыми глазами, огородившись от толпы аурой власти и собственными раздумьями. Еще один, носящий черно-синие одежды простолюдина, хмурил брови, занимаясь тем же самым, чем и ситх. Когда их взгляды встретились, юноша оглядел вырвиглазно-оранжевый наряд Гуай Джина. Оценил его стоимость и брезгливо поджав губы, отвернулся. «Ну и пожалуйста», — думал ситх, — «все равно в такой толпе соучеников они могут больше никогда не увидеться. Эй ты мешаешь нам пройти», — раздался резкий и требовательный голос позади Гуай Джина. «Ты, мы к тебе обращаемся». Тот с линцой повернулся, оглядев грозно смотрящего на него парня, на пару лет старше. Тот, судя по всему, чем-то выбеливал лицо для придания ему большей аристократичности, что развеселило алхимика. Парень сверлил его надменным взглядом, словно ждал, пока ситх сам догадается, что ему надо. Прощупав его разум, Джин убедился в том, что как и с Бай Фэном, ему придется спрашивать самому, чего надо. С линцой протянул он, насмешливо задрав бровь. Сердитый простолюдин в черно-синем наряде фыркнул за его спиной, а остальные просто повернулись в их сторону. Чего надо? Мигом вспылил тот. Мы, третий наследник клана Цзюэ. «Как смеешь ты так разговаривать с нами?» Алхимик озадаченно стрельнул глазами вправо и влево, отыскивая взглядом его множественное число, но только убедился в том, что парень пришел сюда один и расхохотался. «Меня зовут Гуайджин, и я старший наследник благородной семьи Гуа из царства восходящего солнца». Он недобро оскалился, принимая правила игры: «Я буду говорить с тобой так, как сочту нужным. А теперь ответь, чего тебе от меня надо, или сделай вид, будто тебя тут нет. Ты еще пожалеешь о том, что осмелился», — зашипел парень, и Гуайджин с удовлетворением проводил стекшую по его виску каплю пота, увлекшую за собой некоторую часть штукатурки, которой тот старательно намазался. Видимо, речь алхимика можно считать выигрышной в состязании, кто кого больше и важнее. «Смотри, Цзюйян, как бы тебе не пожалеть», — фыркнул тот надменный тип, который до этого делал вид, что происходящее вокруг либо не существует, либо лично его не касается. «Мне незнакома эта страна, но наш мир велик. Уже его статус наследника говорит о том, что Гуайджин стоит выше тебя. Не говоря уже о том, что на землях Нефритовой империи твой клан еще очень далек от звания благородного». «Второй молодой господин Лян», — еще одна капля пота стекла зеркально первой, сильнее попортив видимое благородство в облике этого идиота. «Я не знал, что вы тут, а я, как видишь, тут», — усмехнулся второй молодой господин Лян и отвернулся, не желая продолжать ненужные споры с теми, кто ниже его по статусу. «Значит, он второй наследник семьи Лян, ММ», — подумал алхимик. Бай Фэн успел кое-что рассказать об устройстве империи по пути и насколько Гуайджин запомнил его слова. «Клан Лян сейчас считается одним из трех могущественнейших. Хороший союзник, достаточно гордый и самостоятельный для того, чтобы не надоедать Ситху, и неприятный противник, если они вступят в конфликт. Но на данный момент этот Лян заступился за него, хоть и лишь для того, чтобы заткнуть того идиота». «Хорошо, благодарю тебя, друг», — улыбнулся Гуайджин, кивнув ему в соответствии с местными обычаями. «Мое имя Гуайджин, из семьи Гуай, из царства восходящего солнца». «Лян Цзиньсун, из семьи Лян», — ответил ему тот, без особого интереса. Впрочем, его имя алхимик на всякий случай запомнил, а большего пока и не надо. Краем глаза он снова зацепился за юношу в черно-синем наряде, и в подсознании раздался тихий сигнал тревоги. Кем бы тот тип ни был, подружиться с ним не выйдет никак, а вот стать врагами – легко. Точнее, алхимик судить не брался, почти все они неплохо скрывали от него мысли, но эмоции парня выдавали, что ни сам Гуайджин, ни Лян Цзиньсун, ни тем более Цзюйян ему не пришлись по душе. Тот сейчас, не скрываясь, разглядывал ядовито-рыжего вельможу и думал о чем-то своем. В принципе, довольно экзотическая по местным меркам наружность Тору притягивала многие взгляды из толпы, но сам Ситх подозревал, что дело тут не в ней. Сучи тоже украдкой поглядывала на него, словно уловив все то же самое, что и ее господин. Тор узнал, что в левой руке девушка сейчас держит два синбона. «Просто на всякий случай. А веселенькая будет миссия, ММ», — улыбнулся алхимик, безмятежно уставившись на облака и воображая на их месте космический флот, по виду которого уже изголодался. Они проторчали так почти час, и когда солнце уже встало в зенит, золотые ворота секты укрощенного гнева горы наконец распахнулись, пропуская нестройную толпу соискателей во внутренний двор. Отличный такой внутренний двор, сумевший более-менее свободно разместить на своей территории всю их толпу. Когда-то и у него был такой внутренний двор, в Карибанском дворце, который Аджанта Полу посетил всего раза два. В конце концов, его лаборатория располагалась на другом конце Дрижди и тоже была оснащена комнатой для медитаций, а принимать пищу он привык за работой или вовсе на ходу. Неважно, из него тогда получился император, если так посмотреть. «Разрешите поприветствовать всех вас в благословленной небесами секте укрощенного гнева горы». Из ностальгических мыслей Ситха вырвал зычный голос. Посмотрев в сторону ступеней высокой лестницы, он увидел группу людей, одетых в богатые одежды. Их возглавлял человек в светло-синем, обладатель могучей комплекции, волевого подбородка, зорких глаз, а также аккуратно подстриженных усов. От него исходила аура власти, но власти не жестокой, а справедливой. Скорее даже судья, чем властитель, насколько можно по нему судить. «Мое имя Юмин. Я глава секты укрощенного гнева горы. Мои спутники». Пока он представлял своих спутников, те оказались мастерами секты. Гуайджин подметил, как сжались кулаки у того парня в черно-синем халате. Он смотрел не на главу и не на наставников, а куда-то за их спины. Проводив его взгляд, алхимик почувствовал нечто знакомое за высокой семиэтажной пагодой, что находилось на вершине лестницы. Да, определенно меч, тот самый. Теперь он не сомневался в этом, и тому парню он тоже зачем-то понадобился, очень жаль, но за мечом нынче явился его создатель. Тут вариантов быть не может, как и торгов. В одном тот клинок все же был хорош, он мог быть поврежден или уничтожен только тем, кто его сотворил, что выгодно отличало его от тех несчастных и дорогих сабель, что Тору уже успел потерять. Арачи тогда виду не подавал, но ситх чувствовал, что ему скоро придется драться деревяшками с такими расходами. Хоть он и не был виноват в том, что его противниками становились то джинчурики, то монстры, вроде Рокли, а то и вовсе отец, владеющий необъяснимой силой. А раз его старый меч теперь научился успокаивать вулканы, то Гуайбжину он действительно нужен. Очень жаль. Сперва я хочу сделать объявление. Юмин прокашлялся, прочистив горло. Не все из вас смогут стать учениками секты. Часть из вас, к моему глубочайшему сожалению, может не обладать для этого достаточной силой духа и талантом, что определяет воля небес при рождении. Первая проверка, которую вы пройдете, отсеет неготовых к обучению. Мастера Дышин и Цзиалунь помогут вам узнать, чего вы стоите, с помощью особых артефактов. Первый покажет, насколько велик ваш потенциал. Именно так мы узнаем тех, кто достоин обучаться в секте укрощенного гнева горы. Культивация, есть процесс отсеивания зерен от плевел, и для вас она начнется именно сегодня. Второй артефакт покажет, насколько велик уже имеющийся у вас потенциал. Это поможет в распределении прошедших на внешних учеников и внутренних, которых будет учить сам мастер Сюэ Вушень. Высокий, в чем-то похожий на женщину мужчина с равнодушным видом отвесил короткий поклон в никуда, обозначая свое присутствие. После этого будут проведены бои между новыми учениками, так как второй артефакт показывает лишь имеющийся прогресс, но сделанное дело может лучше продемонстрировать, чего вы стоите на самом деле. Именно после этого вы окончательно закрепляетесь за своим наставником и принимаетесь в нашу семью. Народ ожидаемо загалдел, как всегда происходит на людных сборищах, после важного объявления. Бай Фэн, судя по его бледности, был готов вот-вот удрать или потерять сознание, и алхимик кивнул Цучи, чтобы успокоила слепца. Несмотря на бесящую ситхонавязчивость, юноша мог бы пригодиться, а уж сплавить его подальше Гуайбжин теперь может, просто дав ему очередной ценный совет, и тот скорее всего послушает, никуда не денется. Не зря же он, святой, а Гуайбжин был так добр к нему, к тому же, они тут могут задержаться, и относительно свои люди не будут лишними. Да и пусть он лучше к ней липнет, чем к нему. Прошу всех подойти сюда. Когда Юмин закончил с формальностями и удалился, Гуайбжин пропустил и теперь их подзывал к себе один из тех двоих, кто должен был провести проверку на артефактах. Подумав, что эти совершенствующиеся, а вот есть ли среди них совершенные, вопрос, не сильно отличаются от нахваливающих свой товар местных торгашей, тут разведка Орочимару не подвела, они еще бесстыдней, чем тайдарианцы, алхимик поплелся за остальными. Рядом с ним возник Лян Цзиньсун, все с такой же надменной мордой, смотревший строго перед собой. Разговор заводить сейчас некогда, да и с таким собеседником обстановка не самая подходящая, так что молодой господин Гуай просто взял с него пример, разве что лицо попроще и подоброжелательней. Удивительный талант, восхитился старик, огладив сидеющую бороду. Сейчас проверку проходил тот мутный тип в черно-синей одежде. Как твое имя, юноша? Мой я, господин, почтительно поклонился тот, отчего ситх вздрогнул. Эмоции парня выдавали в нем желание немедленно убить того, перед кем он только что склонил голову. Что-то личное, или он просто кланяться так не любит? Просто превосходно, резюмировал наставник, ты определенно обладаешь всем необходимым для того, чтобы попасть в ученики к самому Сюэ Вушеню. Конечно, нам еще предстоит выявить степень твоего развития, но все, кто тебя однозначно примут. Этот недостойный благодарит господина за добрые слова. Мой я снова склонился в подобострастном поклоне, и теперь Гуайбжин ощутил от него бурю эмоций, среди которых больше всего выделялась гордость. «Ну-ну, не стоит», — усмехнулся старик. «Так, кто следующий?» Следующим оказался Лян Цзиньсун. Его талант оценили даже еще выше, хоть и не намного, чем тот страшно гордился, хоть и не подавал виду. После него шла девочка, чьего имени алхимик не знал. Как оказалось, младшая внучка главы секты, чья проверка была простой формальностью, ведь ее будет учить лично дед, как и старшую сестру. После нее к артефакту подходило еще несколько человек, а Ситх тем временем гадал, как эта вещица была создана. Ничего дельного на ум ему не пришло. Может быть, просто особенность сознания человека из совершенно другого мира, думал он. В конце концов, величайшими творениями Аджанты Пала были и оставались ВН-1, а также их с дроидом корабль, Хищник. Никакой меч или голокрон никогда не сравнятся с этими произведениями искусства, опережающими инженерное развитие эпохи на многие столетия и постоянно дорабатываемые создателем, чтобы так и оставалось. Вполне ожидаемо для себя самого, Гуайджин заскучал по дому и посетовал на то, что винни с кораблем могут безбожно устареть в его отсутствии. Впрочем, дроид и сам способен себя усовершенствовать, культивировать. ВН-1, дроид-культиватор, прославленный культиватор, электрокультиватор. Да, вот так уже получше и настроение снова поднялось, отобразившись в озорной и безмятежной улыбке на лице Ситха. Когда-нибудь он вернется домой и расскажет эту хохму своему механическому другу. Тут они посмеются. «Юноша, теперь ваш черед», — напомнил ему старикан, когда он машинально подошел к артефакту, поглощенный своими мыслями. Гуайджин удивленно вздрогнул и сделал то, что от него требовалось, взял артефакт в руку. Тот немедленно просигналил всем собравшимся чудовищно ярким, зеленым светом, заставив прикрыть глаза руками. «Невозможно!» — восхитился наставник. «Юноша, как твое имя? Из какого ты клана?» Этот ученик откликается на имя Гуайджин. «Наставник», — поклонился тот, — «не слишком низко, соответствуя своему статусу вельможи, я родом из далеких земель, зовущихся царством восходящего солнца и старший наследник благородного клана Гуай. Очень необычно», — старик в который раз огладил бороду и довольно хмыкнул, — «в этом году Сюэ Вушиню придется нелегко. Небеса послали ему много учеников. Этот ученик благодарит старшего за его наставление». Алхимик снова поклонился и отправился к прочим, отобранным для дальнейших испытаний. После него шла Цучи. Девушка прямо сказала, что является служанкой и телохранительницей молодого господина Гуай, что позволило бы ей остаться в секте, даже если бы ее и не стали тут обучать. Однако сумела продемонстрировать талант, намного выше среднего, за что удостоилась похвалы. Скорее всего, ее тоже будет учить тот человек неопределенного пола, который Вушинь, хмыкнул про себя Ситх. В конце концов, боевые навыки Цучи хоть и не являются исключительными, но зато очень коварны, и в бою с ней противнику придется тратить время на разгадывание ее иллюзий. Цучи же никому этого времени не даст. После своего поражения на Чоунин-Шикен, она бы выиграла тот бой, если бы только не медлила, желая зачем-то унизить того парня. Хорошо, что выучила свой урок. Тем временем проверку прошел и Бай Фэн, снова ошарашив всех вокруг явлением гения народу. Слепец уступал своим талантам только Гуайджину и стоял наравне с Лян Цзиньсунем. Последний этот момент никак не прокомментировал, судя по всему, видя в слепце только его родословную. Ну или ему просто все равно. От эмоций же Моя прошла короткая и резкая вспышка зависти. Бедняга за сегодня обиделся уже 3 раза, по одному за каждого, кто его превзошел. Странный он какой-то. Следующий артефакт расставил все по местам, убедив Тору в том, что чакры Ци – это одно и то же. Собственно, его уровень развития оказался по местным меркам чуть выше среднего, как для того, кто только начал делать первые шаги по тропе совершенствования. Отличились 4, та девочка, внучка Юмина, Моя, снова поверивший в себя и теперь сверливший затылок Ситха торжествующим взглядом, Лян Цзиньсун, кто опять никак не отреагировал на свои и чужие результаты, и внезапно Бай Фэн, чей уровень развития оказался на равных с остальными. Гуайджин снова вернулся к своим подозрениям о том, что парень куда сложнее и интереснее, чем кажется, и скрывает он явно больше, чем алхимик сперва решил. Уровень развития Цучи, кстати, оказался вообще самым высоким, но тут и удивляться нечему. Все-таки она, кунайчи в ранге Чоунина, и была такой еще на Чоунин-Шикен, а с тех пор, очевидно, не сидела сиднем, дорабатывая и совершенствуя навыки. Наверняка на проверке боем она будет сиять, как сверхновая. Кстати говоря о Цучи, молодой господин, дозволено ли этой служанке сказать, она выжидающе уставилась на него индифферентными глазами. По ее эмоциям Ситх понял, что ей от чего-то весело, но играла Цучи хорошо и держала лицо. Опять началось, тоскливо подумал он и кивнул девушке, говори, Джоуху. Если бы молодой господин Гуай не был так ленив, то сегодня обязательно показал бы достойный уровень развития и могущества всей семьи Гуай. завела она свою служаночью шарманку, вызвав улыбки у стоявших поблизости. Все знали, что если слуга так критикует господина, то этот господин сам не пресекает подобных попыток. Кое-кто решил, что Гуайджин – обычный дурак, не понимающий, в чем выгода их разницы в происхождении, и теперь насмешливо смотрели на него. Вторые решили, что господин Гуай просто слишком добрый и намеренно позволяет своей служанке многое. Некоторые же из первых выделились тем, что решили, будто им тоже можно отнестись с неуважением к старшему наследнику прославленной семьи Гуай. Например, тот идиот, Цзюйян, который как-то успел заново заштукатурить свою физиономию. Его уровень развития оказался выше, чем у Гуайджина, хоть и талантом тот отнюдь не блистал, вот он и решил воспользоваться моментом. Мы думали, что старшего наследника благородного клана должны с детства обучать держать меч. Цзюйян презрительно окинул взглядом кривую саблю и плюнул Гуайджину на сапог. Вернее, он попытался. Слюна, к его удивлению, оказалась загодя немного усовершенствована алхимиком и стала вязкой и липкой, толстой нитью замарав ему воротник и вызвав вспышку хохота у всех, кто это видел. А я думал, что даже третьего наследника прославленного клана империи должны обучить хотя бы. Насмешливый оскал Ситха вывел парня из себя, но удержал на месте в нерешительности. Этикету «ММ, ты». Цзюйян ткнул пальцем в его направлении, пока слуги, их у него с собой имелось целых четверо и ни один не проходил проверок, дабы не смущать господина, приводили его наряд в порядок. «Это все ты виноват». «Ну, может быть», — зевнул Джин, «как насчет выяснить это сейчас, ММ?» Глава Юмин сказал, что мы и сами можем разбиться на пары для проверки, если есть желание. «Мы согласны», — рявкнул Красный, «как Гундарк, парень, тогда мы бросаем тебе вызов и только попробую уклониться, слышишь?» Сказав это, он гневно взмахнул рукавом и, развернувшись на каблуках, утопал куда-то, зализывать гордость. «Вот идиот», — Лян Цзиньсун лениво приоткрыл один глаз, проводив его спину. «Уровень развития — это еще не все, иначе эти поединки никто не стал бы проводить. Если бы он смотрел на твою походку, то не стал бы действовать так опрометчиво». «И то правда», — решил Ситх, про себя отметив, что высокомерный и надменный Лян Цзиньсун, при этом довольно-довольно уменный, наблюдателен, а кроме того не выносит таких, как этот Цзюйян. Хорошие качества и никаких тузов в рукаве. В конце концов, даже высокомерие не так страшно, если человек имеет настоящее чувство собственного достоинства. В ответ же Гуайджин ничего не сказал, только равнодушно пожал плечами. По прошествии времени, потребовавшегося, чтобы выдворить всех недостойных обучаться в прославленной секте укрощенного гнева горы, наступил наконец час поединков. И растянулся до самого вечера. Бойцы, очевидно, не желали уступать друг другу ни в чем, а потому рвали жилы, чтобы победить и проявить себя перед мастером секты и будущим шифу. Прекрасная, словно полная луна, Кин Цучи Джоуху продемонстрировала довольно необычную манеру вести бой. Сперва летели синбоны и звенели бубенцы, потом оторопевший противник девушки просто получил ногой в живот и поспешил сдаться. Гиндзюцу, который использует Сучи, выбирает своей целью только нужного ей человека, хоть звук бубенцов, служащий этой технике медиатором, и слышат все. Очень коварно, особенно когда Цучи внезапно переключается с одного врага на другого, путая их и заставляя по ошибке убивать друг друга. Тут бы такой подход не оценили, но поединок – это поединок. У девушки был только один противник, и тот благополучно отправился во внешние ученики, а сама Кунайчи стала внутренней ученицей секты, за свой необычный стиль и изобретательность, как и предсказывал Гуайджин. Следующим, если не принимать во внимание еще некоторых неизвестных, стал Лян Цзиньсун. Парень решил, что одного противника ему мало, чтобы как следует проявить себя и похвастать могуществом семьи Лян, а потому вызвал сразу двоих, которых и победил быстро и легко. У одного выбил меч, а второго оглушил ударом ноги в голову, обеспечив себе обучение у бесполого шифусю и вушеня. «Мой я совершенно точно сдерживал себя, сражаясь с каким-то благородным, но не очень сильно, юношей, решившим, что оскорблять противника из народа, ему все же дозволено». Парень в черно-синем наряде доходчиво объяснил дураку, что это не так, едва не убив того какой-то огненной техникой. Как уже говорилось раньше, культиваторы очень даже способны жахнуть чем-то стихийным, но по сравнению с шиноби их навыки в этом деле – почти пустое место. Да и среди жителей Нефритовой империи такие люди встречаются нечасто, так что мой я заслуженно пополнил список учеников Вушеня. Снова заметившему его свирепый взгляд Гуайджину, показалось, что дело все-таки именно в происхождении высокородных вельмож Мыя за что-то очень не любит. Что же, непросто ему будет теперь. Следующим был Бой Байфена, и вот тут уже стоит остановиться поподробней. Проблемы, одолевавшие слепого юношу этим утром, никуда не делись, разве что притихли на время, заново разгоревшись, когда настала его очередь. Усугубило ситуацию и то, что в противнике ему досталась девушка, да еще из знатной семьи, что задирало нос похлеще Лян Цзинь Суна и Цзюяна вместе взятых. Поначалу тот едва оборонялся своим посохом, в ужасе от ее довольно грубых слов и не желая поднимать руку на девушку вообще. Она же, ситх уже забыл ее имя, не преминула пройтись и по его увечью, насмехаясь и называя беднягу бесполезной тряпкой. В конечном итоге у него сдали нервы, и посох девушка благополучно разнесла своим мечом в щепки, после чего потребовала у Байфена, чтобы тот преклонил перед ней колени и вылизал обувь. Что такое в тот момент овладело ситхом, не ответит даже великая сила, но это что-то заставило его вмешаться, хоть и в качестве болельщика, дабы не нарушать правил. «Скажи, Байфен, ты согласен с ее словами или все же докажешь ей, что она не права?» — рявкнул ситх, не успев даже подумать о том, что говорит. Слепой впал в ступор на несколько секунд, а потом кивнул. «Молодой господин Гуай, этот Фэн ценит вашу заботу и верит вашим наставлениям», — он огорченно вздохнул, — «но единственное оружие этого недостойного было уничтожено, и вот тебе оружие», — крикнул тот, не дав ему оправдаться, и швырнул Байфену свою саблю. Вообще-то Орочимару просил его так не делать, но прямо сейчас бессмертным ситхом двигало наитие. Сила шептала ему, что успех миссии отчасти зависит от его решения сейчас. Пусть он и не мог видеть будущее, но интуиции все же доверял и по подсказкам силы не чурался иногда действовать вслепую. «Не сломай, спохватился алхимик, когда парень, не глядя, поймал саблю за рукоять. В ту же секунду все увидели, как ее клинок изменился, превратившись в прямой и тонкий меч Цзянь, столь любимый жителями империи. Не совсем такой, как тот, что держала рука ученого, но все еще невероятно смертоносный. Кусанаги признал вкус нового, временного владельца и поспешил удовлетворить их. «Очень интересный у тебя меч», — Лян Цзинь Сун удивленно таращился на ситха, впервые с момента знакомства продемонстрировав человеческие эмоции. «Вот и твоя броня пробита, дружище», — мысленно хмыкнул тот. Внешне же улыбнулся своему соседу, смежив глаза и гордо надувшись. «И правда, он у меня такой», — а про себя понадеялся на то, что Орочи об этом не узнает. Вообще-то он сам отдал меч ситху, разве что попросив быть осторожнее и вернуть во что бы то ни стало. Но скорее всего не обрадуется, если узнает, что его сокровища касался кто-то еще. Кстати говоря, Кусанаги ведь не просто так стал цзянем в его руке. Счет 2-0 в мою пользу, Байфен, если, конечно, это твое настоящее имя. Слепому юноше понадобилось нечто большее, чем просто слова поддержки, чтобы перешагнуть через себя и продолжить поединок не в качестве манекена. Однако артефакт, отданный ему хоть и временно, но с наилучшими намерениями, внушил ему уверенность. Уверенность в том, что он действительно может сражаться, и в том, что Гуайджин – добрейший из всех встреченных им когда-либо людей. Девушка пыталась возмутиться, что вмешательство другого ученика – это нарушение правил, но мастер Юмин, который снова присутствовал на отборе с момента начала поединков, остановил ее негодование. Ученик Байфен не сдавался, и ученик Гуайджин лишь уравнял его шансы, чтобы он мог продолжить бой. Девушке, какой бы знатной она ни была, пришлось проглотить язык и сосредоточиться на слепце, который неожиданно продемонстрировал мастерство куда большее, чем с посохом. Ее хватило еще на минуту, после чего Байфен выбил меч из ее руки и поднес кончик Кусанаги к ее горлу, поставив точку в их споре. «Я от всего сердца благодарю молодого господина Гуай за помощь и доброе слово», — он низко поклонился охуевшему ситху, обеими руками передавая тому Кусанаги со всем возможным почтением. Собственно, так обычно кланяются императорам или главам трех могущественнейших кланов империи, к которым молодой господин Гуай не относился, будучи всего лишь первым в очереди на наследие выдуманной семьи из выдуманного государства. Рядом презрительно фыркнул Моя, пробормотав что-то про то, что снова простолюдин лебезит перед вельможей, утратив чувство собственного достоинства. Алхимик хотел было напомнить ему о том, как тот сам ползал на брюхе перед наставником внешних учеников секты, когда проходил проверку артефактом, но все же промолчал. «Я обязательно найду способ вам отплатить», — чуть не плакал от счастья Бай Фэн, все больше вгоняя не ожидавшего такой реакции алхимика в краску. «Клянусь вам, господин Гуай, я...» «Ну хватит уже», — тот страдальчески закатил глаза. «Бай Фэн, не веди себя, как идиот, люди же смотрят». Тем временем число учеников, еще не прошедших испытания боем, все уменьшалось и уменьшалось. Солнце начало потихоньку заходить, и вот уже остались только двое последних. Гуай Джин и Цзюиян. Последний в развалочку подошел к алхимику и громко поинтересовался, собирается ли тот использовать такой могущественный артефакт для победы, в которой полагается демонстрировать личные навыки, а не богатство семьи. Кто-то в толпе попросил его заткнуться, указав, что Цзюиян и сам увешан отнюдь не украшениями, но побагровевший вельможа не собирался усложнять себе задачу. Разве не личные качества и умения должны демонстрировать могущество семьи? Он изобразил насмешку, но та вышла слишком нервной. Ни один из наших артефактов не стоит даже рукояти такого сокровища, как этот меч, но мы клянемся, если мы выиграем, то заберем его себе и дадим ему новое имя. Человеку, на свою голову назвавшему себя первым наследником могущественной семьи, было нельзя спускать такие слова. По законам Нефритовой империи, Цзюиян только что согласился умереть в случае, если Гуай Джин окажется сильнее. За такие слова его имел право казнить на месте любой из знати, кто мог это сделать физически, даже уступающий в положении семье Цзюи. Тору, на свою беду метивший в своей роли слишком высоко, теперь просто обязан его убить, чтобы сохранить свое лицо и честь своего вымышленного рода. С нехорошей усмешкой он передал Кусанаги Цучи, попросив подержать до его возвращения. Эта служанка просит молодого господина Гуай не пачкать полы его внутренностями. Девушка верно поняла, что означает взгляд алхимика, и хочет напомнить господину, что с мечом вышло бы опрятней. «Я буду аккуратен», — пообещал он и легко выбежал на площадку. Последовавший за ним Цзюиян выглядел чрезвычайно довольным своей провокацией. Он по очереди демонстративно активировал все свои артефакты и вытащил из ножен меч, который тоже оказался совсем непростым. «То, что ты вышел без меча, не означает, что мы не заберем его после твоей смерти», — пообещал он алхимику. Гуай Джин же смотрел на него равнодушным взглядом. Ему не особо хотелось убивать этого идиота, но того требовали правила игры, в которую он вступил. Если он поступит иначе, то и правда придется силой отбирать у секты свой меч. А это не профессионально. Ну давай, покажи, чего ты стоишь. Заорал он, видя, что его слова противника не впечатлили и умер. Гуай Джин мгновенно оказался перед ним, с поднятой ногой, а тот уже падал, фонтанируя кровью. Два шейных позвонка были раскрошены в пыль, и алхимик сам удивился тому, что сделал. Странностей было две. Во-первых, он неосознанно скопировал один из приемов Ли, которым тот задел его в первый раз, когда снял свои тренировочные эмари на отборочном поединке в Канахе. А во-вторых, он планировал использовать Шуншин, укрепив себя вдобавок еще и телекинетическим барьером и телекинезом, придав себе еще большее ускорение. Вот только он почему-то не использовал телекинез. Гуай Джин слишком поздно это понял, но неосознанно пропитал свою ногу чакрой Фуаутона, как делал это раньше с оружием. Разница была еще в том, что сейчас эта чакра вращалась вокруг ноги с огромной скоростью, создавая видимое поле, очень похоже на те странные сферы, которые использовал четвертый Хокаге в ту ночь, когда маленький Тор увидел его бой с лисом. Ирью тоже так умел. Да, форма того, что интуитивно проделал ситх, была цилиндрической. И чакра ветра, совсем не то же самое, что чакра без стихийных преобразований, хотя он и затруднялся сейчас сказать, в чем именно разница. Просто выходило, что он только что неосознанно придумал свою первую технику, которой смог воспользоваться самостоятельно, и это было удивительно, а еще ужасно неопрятно. Как и боялась Цучи, крови из разорванного горла вышло много, испачкав всю площадку для поединков и даже немного обдав фонтаном брызг первые ряды зрителей. Наверное, ему прежде всего стоит извиниться перед теми, кого он испачкал. Кин Цучи, все это время великолепно игравшая свою роль служанки и телохранительницы, едва сдержалась, чтобы не отвесить колкость по отношению к Тору сама. Такого виноватого лица у сильнейшего шиноби Атагакури Носата она еще не видела. Они впятером поднимались по лестнице вверх, в сторону комплекса зданий, отведенного для внутренних учеников секты Укрощенного Гнева Горы. Вшестером, если считать их Шифу, Сюэ Вушеня, который вел их туда. Сам наставник оказался неразговорчивым, и Гуай Джин чувствовал, что они пришлись ему не по душе, а особенно он сам, Лян Цзиньсун и Бай Фэн. Всех троих объединяло между собой только то, что их талант оказался наивысшим среди всего набора. Так что да, алхимик заподозрил наставника Сюэ в недобросовестности и зависти. Скорее всего, Лян Цзиньсун и Бай Фэн еще натерпится от него. Сам же ситх планировал только делать вид, что обучается. Во всяком случае, у него имелись дела и поважнее, стоило разведать местности, выявить подходы к жерлу вулкана. Кроме того, меч наверняка охраняется, а значит, нужно придумать, как поступить с его охраной. Вообще их сучий план пока не касался самой кражи артефакта, ведь сперва они не были уверены в том, что удастся проникнуть в секту тихо. Поэтому условились заняться разведкой уже внутри, а после этого приступать к разработке и выполнению второй части плана, между делом разыгрывая из себя примерных учеников. Ну разве что молодой господин Гуэй еще планировал при этом поразвлечься. «Мы пришли», — холодный, равнодушный голос наставника Сюэ прозвучал, словно издалека. «Знакомьтесь, мой личный ученик и ваш старший брат, Сан Сюэ. Он поможет вам устроиться, и по всем вопросам вы можете обращаться к нему. Завтра на рассвете жду всех на тренировочной площадке внутреннего круга секты». На этом поток красноречия этого существа неопределенного пола иссяк, голос все же был мужской, и он чинной походкой удалился по своим делам. Вместо Вушеня к ним подошел еще один вельможа с высокомерной, как у Лян Цзиньсуна, рожей, только осмотревший всех пристальным взглядом хищника и зачем-то задержавший взгляд на Джоуху. «Меня зовут Сан Сюэ», — представился тот, растянув губы в фальшивой улыбке, — «ваш старший брат по обучению. По всем вопросам можете обращаться ко мне, я помогу, если сочту нужным». Он вальяжно прошелся вдоль ряда учеников, зацепившись недобрым взглядом теперь за Бай Фэна и Мо Я, словно желал сейчас же прогнать их. «Ну надо же», — буркнул он, снова переведя взгляд на Ху, — «скажи-ка мне свое имя, сестричка». Джоу Ху, из благородного дома Джоу царства восходящего солнца, спокойно ответила Цучи, служанка, телохранительница и теперь младшая сестра молодого господина Гуэй в обучении. «Молодого господина?» «Да», — он поморщился, словно кто-то только что отобрал у него еду. «Это ты что ли, Гуай? Первый наследник благородной семьи Гуай, Гуай Джин», — сухо кивнул тот. Сан Сюю это не пришлось по душе. Просто взять что-то у равного ему по положению человека мог только тот, кто сильнее, однако исключение составляли братья и сестры по обучению. Некоторое время он предавался собственным мыслям, ища какой-то выход из положения. Наконец в его светлую голову пришел ответ. «Сколько серебра хочет Шиди, Гуай, за свою служанку?» «Шими, Джоу, дочь благородного клана царства восходящего солнца и находится у меня в услужении только от того, что клан Джоу присягнул семье Гуай», как ни в чем не бывало улыбнулся алхимик. «Боюсь, что Шими не может быть продана никому. Я, старший наследник семьи Сан, и я сказал, что куплю ее у тебя», — нетерпящим возражения тоном процедил тот. Теперь Сан Сюй даже не пытался казаться вежливым. «От тебя я требую лишь назвать цену. Да Шисюн, не вправе требовать у меня что-либо, будто я его слуга», — фыркнул ситх, начиная понемногу звереть. «Этот тип, как и Лян Цзиньсун, принадлежит к одной из старших семей империи, не считая императорскую. Но статус Гуай Джина, которому все легко поверили, делает их равными, а старшинство Сан Сюя не дает ему больших прав, только обязанности заботиться о младших соучениках. Я понимаю, что Да Шисюн мог быть застигнут врасплох тем, что семья Гуай не имеет отношения к Нефритовой империи, однако мое положение на родине ничуть не ниже положения Да Шисюна». «Вот как?» «Да», — тот угрожающе навис над ситхом, «но Шиди, наверное, забыл, что он сейчас в империи, а не у себя дома. Этот Шиди просит прощения за то, что встревает, но брат Гуай прав». Бай Фэн протиснулся между ними и поклонился Сан Сюю. «Я прошу Да Шисюна одуматься и не совершать ошибок. Я сам решу, как поступать», — рявкнул тот. «Чужеземцы не имеют веса в империи, но твой Шиди имеет вес в секте Укрощенного Гнева Горы», — улыбнулся Гуай Джин. «И Да Шисюну следует это запомнить, если он не готов уступить этому Шиди свое место». «Считаешь, что можешь вот так говорить со старшим наставником семьи Сан?» У Сан Сюя побледнели скулы, а рука непроизвольно потянулась к мечу, но наделать глупости новый и нелюбимый старший брат бессмертного алхимика не успел. Шифусюэ Вушень соизволил зачем-то вернуться, и тому пришлось делать вид, что он приветствует соучеников, как подобает. Гуайджин заподозрил в тот момент, что на его пути к собственной вещи стоят проблемы пострашнее барьеров и сект, ведь этот идиот вполне способен вывести его из себя до того, как они с Цучи все основательно разведают. Как знать, к чему может привести его преждевременная смерть? Алхимик, конечно, не мог знать, насколько он был в тот момент прав. Примечание к части. Я думаю, все уже поняли, что географические познания в этом мире очень и очень локализованы, чем ГГ безбожно пользуется, выдумывая всякое разное. В конце концов, если его слова некому опровергнуть, то и спорить тут ни о чем. Аналогия с Японией случайна, для ГГ, все кончено, Энакин. Ну вы поняли. Шиди, младший брат в обучении у одного наставника. Шими, младшая сестра в обучении у одного наставника. ГГ называет ее так, по всей видимости, не из-за разницы в происхождении, а из-за положения уже внутри секты, сложившегося после отбора и поставившего его примерно на уровень Лян Цзиньсуна. Я сам не так много Синьси прочитал, посмотрел, чтобы говорить наверняка, но кажется, в каждом произведении правила немного отличались, что дает мне возможность выдавать от себя тяну за действительность. Дашисюн, ГХМ, старший брат в обучении у одного наставника. Пысы. Дурацкая глава, на самом деле, но мне пришлось расписать скучный отбор как можно подробнее, чтобы познакомить вас с каждым из персонажей, имеющих в этой арке хоть какой-то вес. Собственно, если бы не это, то сравнение ГГ традиций шиноби и электрокультиваторов стало бы единственной, хоть что-то значащей информацией. Да-да, остальное – вода чистой воды. Еще хочу отметить момент с отношением ГГ к высокомерию. В Канахе он все же родился и сперва планировал жить, из-за чего сильно не взлюбил Хьюга у себя под боком. Цзиньсун же – это просто текстура на миссии, так что с него и спрос меньше. Глава 30. Миссия ранга С – перетягивание паутины. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Йентитус, ох, дядх, вышла толще, чем обычно, почти 15 страниц. Так что да, редактировалась пока бегло, и вас обязательно ждет боль и возможность сделать доброе дело, приняв участие в публичной бете, конечно же. Всем приятного прочтения. Нвулташ, покой – это ложь. Золотые слова, если понимать их верно. Когда он был непоседливым тарисианским сорванцом с босыми пятками, то еще тогда его одолела неуемная тяга к приключениям. Маленький Аджанта рос очень активным ребенком и всегда совал свой нос всюду, куда мог дотянуться. Мама рассказывала ему сказки о далеких звездах, и те манили его к себе. Возможно, даже именно эта детская мечта, а не жизнь за чертой бедности, сделала его успешным и неуловимым вором. Хорошо, что учитель нашел его там и смог направить неуемную энергию мальчика в иное русло, показав ему космос, показав галактику и очаровав впечатлительный ум ее секретами. И звезды. Они стали совсем близко. Дзвол Шасот Кун. Есть только страсть. Страсть исследователя, не желающего останавливаться на уже достигнутом. Чего он только не перепробовал еще тогда. Даже непостижимых по сей день тайн великой силы казалось ему мало. Он всерьез увлекся историей становления республики и избороздил множество планет, ради оставшихся на их поверхностях руин древних, еще до республиканских цивилизаций. Ракотанская бесконечная империя, что внезапно возникло и также внезапно исчезло. Древние пирамиды разумного вида Шару из системы Рафа, а также загадка их внезапной деградации в полуразумных животных. И, наконец, главная тайна разумной жизни в галактике – архитекторы, небожители. Кем они были? Что оставили звездам они? А что было изобретено уже после их ухода? Куда они пропали? О, Аджанта жадно вгрызался в знания, чувствуя, что именно так он обретет и ответ на вопрос, что есть сила на самом деле. Страсть вела его, не позволяя успокоиться и принять созерцательный, но бездумный и неподвижный мир джедаев. Хоть орден и стал ему семьей, которую будущий владыка ситхов любил всем сердцем. Шасот Джон Тучатса Тулнутиук. Страсть придает мне сил. Именно так, каждое совершенное открытие отвечало только на один вопрос, взамен порождая все новые. И безграничный энтузиазм молодого историка, философа и археолога каждый раз возгорался с новой силой, стоило ему узнать что-то новое. Познавая, мы получаем силу, ведущую нас к новым познаниям. Мерный стук механизма вечного двигателя. Жизнь, какой он ее всегда видел. Тиук Джон Тучатса Тулну Мидван. сила наделяет меня энергией. Он всегда полагал, будто бы это очевидно. Познавая силу, человек упрочняет свою связь с ней. Больший объем доступной извне энергии, больше возможностей для личного роста и познания мира вокруг, меньше времени на сон и вперед, к новым открытиям, которыми он затем восторженно поделится с остальными. Это казалось таким простым тогда, правильным. Мидван Джонту Чисатсу Нуэша. Энергия приводит меня к победе. Победа может быть одержана над чем угодно. Над засухой на родной планете учителя. Над той страшной чумой на Сирока. Над равнодушием Сената и бессилием джедаев, не пожелавших сделать ничего для предотвращения той войны. Тогда он не смог одержать победу, но верил, что она возможна. Хотя как посмотреть, ведь даже поражение – это победа. Совершая ошибки, мы учимся. Личной победой можно звать и любое успешное открытие или деяние, в чем бы оно ни заключалось. Так была создана живая алхимия и многие, многие другие удивительные и прекрасные вещи. Победа – это путь, но не его завершение. И празднуя одну такую, он и не думал останавливаться. Только не пока его сердце бьется. Ашаджонту Кацвиноты Цунуик, Ванакшкиесик Нун. Победа разрывает цепи и сила освободит меня. Джедаи заблуждаются, когда говорят о покое. Покой – это застой и смерть. Это ситхи поняли правильно. Но и они заблуждаются, когда назначают конфликт единственным двигателем прогресса. Вечное движение невозможно без отдыха. Тьма и свет – эти понятия не имеют ничего общего с действительностью. В конечном итоге, они слишком похожи. Как похожи право и лево, канцлер и император, человек и неимодианец. На самом деле никакой разницы нет, и понимать это, значит быть свободным, слышать силу целиком и ни в чем себя не ограничивать. Даже когда на него надели цепи, он все равно не чувствовал ограничений, потому и не боялся смерти, ведь она, всего лишь еще один шаг, сделанный жизнью на пути в вечность. Мог ли я упустить что-то важное? Украдкой приоткрыв глаз, молодой господин Гуэль засек, что Шифу сейчас смотрит в его сторону и поспешил закрыть его обратно, возвращаясь к медитации. Никто не мог знать в тот момент, о чем именно он думал. Вместо бессмысленной кражи энергии силы из окружающей среды, алхимик предпочел повторить про себя однажды произнесенные слова, ставшие личным кредо и кодексом ситхов, пришедших после него и воспринявших все буквально, словно им это подали на блюдечке, предварительно разжевав. Они даже не попытались понять, хотя и джедаи отчасти все сказали верно, его учение погубило многих, но разве это его вина, что они не слушают? Последние два месяца с момента их сучи поступления в ученики секты, прошли подозрительно спокойно и как-то, никак. Они только и делали, что медитировали и медитировали, медитировали и медитировали снова, прерываясь лишь на еду и сон. Ну и Гуайджин еще разок был наказан за то, что попросился отлить во время медитации. Можно подумать, опорожнись он под себя, то неизбежно прорвался бы на следующий уровень. Хотя может что-то в этом и есть, учитывая, где находится усовершенствующегося тот самый очаг чакры или дантянь, как его тут называют. Да и само слово «прорыв» отчасти намекает на «разное» и подозрительная стойкость к схожему конфузу, которую продемонстрировал в стране этого Чен Су. Чтоб этого старика удар за такое хватил. Этот безумец боялся и ненавидел империю, но совсем не за то, за что следовало. Как бы то ни было, Гуайджин и Джоуху ничем себя не выдали и вели себя в соответствии с легендой. Иногда он посылал ее в город за покупками, в другое время ходил сам, чтобы отдохнуть и набраться сил для дальнейшей учебы. На деле же они условились не делиться особо секретной информацией вслух, опасаясь чутких ушей Моя, который нравился ситху с каждым днем все меньше, а также постоянно таскающегося за ними Байфена, и обустроили себе небольшой тайничок для секретных сообщений. Записывались эти сообщения шифром, которые Шиноби сходу бы не разобрал. Пока все шло неплохо, разве что долго и не особенно шло. Неделю назад он едва не попался. Молодой господин Гуайджин будто невзначай прогуливался возле центральной пагоды, отрезавшей единственный проход к кратеру и его конечной цели. В тот момент он был обнаружен Моя, который зачем-то притащился туда же и накинулся на него с подозрениями. Ситх отбрехался тем, что искал наставника Сюэ, чтобы задать тому несколько вопросов по культивации. Моя сказал, что пришел с той же целью. Оба, разумеется, друг другу не поверили, хоть то здание и было местом обитания мастера Юмина, к которому Шифу частенько захаживал на чайк. В тот день Моя был сочно наказан, как до этого сам Гуайджин, и поставлен вместе двор на неделю, хотя обычно этим занимались внешние ученики, а все потому, что Сид сумел отбрехаться от настигшего их Сюэ Вушэня, задав тому пару вопросов по легенде. В отличие от Мэя, который хоть и сказал, что пришел с той же проблемой, но с ответом так и не нашелся. Кажется, с того дня парень стал ненавидеть алхимика еще больше. Добавлял проблемы тот идиот, который Сан Сюй. Их долбанутый Шисюн пока не сделал ничего такого, за что его стоило бы тихонько спрятать в ямке в лесу, но зато постоянно мелькал на периферии и облизывался на Цучи. Девушка однажды с серьезным лицом спросила, через зашифрованное сообщение, можно ли ей уже наконец его убить. Алхимик, как старший на миссии, честно хотел разрешить, но миссия была важнее. Особенно теперь, когда он понял, что меч в горе, действительно его. Уже случился однажды инцидент с его старой маской, из-за которого Аджанта Полу предпочитал не оставлять свои вещи, где попало. Нечего им делать в руках идиотов, одни проблемы от них. Иногда привычное разгильдяйство ему все же мешало, но как правило он оставался бдителен. Вроде бы, прямо сейчас его медитация проходила как-то странно. Ситх не мог знать, чего именно, но чего-то он от нее ждал, чего-то важного. Ответы, новые вопросы, гадая над этим, он разве что не облизывался. Вопросы тоже полезны, когда умеешь их задавать. Уже близко. Вот-вот он узнает, что сила хочет ему рассказать. «Пожалуй, на сегодня хватит», — раздался холодный голос наставника Сюэ. «Умеет же этот мужик в платье обламывать», — вздохнул алхимик, у которого нечто важное только что проскользнуло между пальцев и утекло в неизвестность. «За прошедшие месяцы вы все показали неплохой уровень и, что главное, рост», — равнодушно резюмировал тот, отчего Гуайджин захотел его побить. «Думаю, самое время вам заняться наконец делом». Когда он жил дома, то не было ни дня, чтобы Лян Цзиньсун пренебрегал тренировками с мечом, да и никакими другими занятиями, способными помочь ему возвыситься. Он старался изо всех сил, но всегда чего-то не хватало для того, чтобы он мог наконец превзойти старшего брата. Став в некотором роде затворником, второй наследник семьи Лян обзавелся репутацией нелюдимого человека, избегавшего лишнего общения и сосредоточенного на своей цели – занять место старшего наследника семьи любой ценой. В ход шло все, кроме разве что темных практик, запрещенных на землях империи. Лян Цзиньсун ни за что не осмелился бы нарушить закон, который уважал куда больше, чем людей, его представлявших. Чиновники продажны, а благородные главы кланов только и делают, что любуются собой целыми днями. Он носил ту же маску, что и они, ведь всю жизнь оставался в меньшинстве, но не любил прятать презрение к тем, кто заискивает перед сильным и самоутверждается над слабым. Нет, слабых ему не было жаль ни капли. Просто издевательство над теми, кто не способен ответить, это не доказательство силы, а самообман, вот и все. Он видел мир без прикрас, оставаясь надменным человеком и полностью отдавал себе в этом отчет. Такой подход к жизни всегда казался ему правильным, ведь в первую очередь, Лян Цзиньсун был честен.